В Генуе он садится на поезд до Турина. Столбик термометра не поднимается выше 8 градусов. Снега намело по пояс. Гарибальди, человек, на которого провидение возложило миссию бдительно следить за пробуждением народа, и которого, как только этот народ пробудился, тут же разделил с ним океан, идет, движимый сверхъестественной силой, чтобы оказать народу поддержку. Непобедимой рукой, несгибаемым сердцем и незапятнанной репутацией. Гарибальди обитает в небольшой комнатке в гостинице «Европа». Александр называет свое имя, и вот Гарибальди уже в его объятиях. Садятся пить кофе, но это занятие тут же прерывает посланец короля Виктора Эммануила. Гарибальди поспешно отправляется во дворец, а по возвращении сообщает, что на следующий день он должен быть в Милане. Несмотря на отданный ему королем приказ распустить общество вооруженного народа, лицо его сохраняет безмятежность. Значит, отныне Гарибальди будет вести свою собственную войну. Александр тоже не останется в стороне. Когда настанет час, Гарибальди его предупредит. Александр взял бумагу и написал: «Обязуюсь поставить за свой счет 12 нарезных карабинов 4 января 1860 года». Обмен любезностями. Гарибальди, в свою очередь, тоже хватает перо. «Ракомандо аимьей амиси лилустро амико мио Алессандро Думас». Примечание. Рекомендую моим друзьям моего прославленного друга Александра Дюма. Конец примечания. 4 января 1860 года. Договариваются вновь встретиться в Милане, чтобы совместно поработать над мемуарами Гарибальди, после чего Дюма еще раз побывает в Риме и откроет для себя Венецию. Александр не один. Рядом с ним юная девушка. Он любит торжествовать новую любовь в стране, где цветут апельсиновые деревья. Вчера Изабель, сегодня Эмилия. Едва перешагнувшая 20-летний рубеж девушка, хрупкая и деликатная, настолько хрупкая, что мамаша Кордье, ее мать, забрала ее из прачечной и пристроила на центральном рынке, потому как человеку полезно вдыхать запах продаваемой сладков рыбы. Она любит читать и мечтает о театре. Дюма ее представили еще до того, как он отправился в путешествие по России. И он, как всегда, пообещал ей защиту и покровительство. Но при этом не забыл свежее личико и фигуру юной девушки, больше подходящую подростку. Она пришла на Амстердамскую улицу еще раз и там осталась. Венеция этой ночью закуталась в свою скоромушевую накидку, по чернильному зеркалу скользит гондола. Венеция в трауре. За тоской, переходящей в отчаяние, на мгновение проглядывают белые паруса французской эскадры. Затем она вновь попадает во власть австрийского сапога. 12 января 1860 года все театры закрыты по случаю первого дня карнавала. На мосту Риальто Александр срывает возвещающую об этом афишу. Это сообщение о том, что свобода умерла. Один лишь Полишинель забавляется и, засучив рукава, лупит жертву с австрийской шляпой на голове. После этого Верона, город Джульетты. Эмилия, твой Ромео сидеет и обрастает жирком. Мантуя, вилла на озере Комо, где Александр вновь встречается с Гарибальди, хромающим после недавней неудачной прогулки верхом. Он соглашается надиктовать свои мемуары, но только через пару дней. Дюма отступает, поскольку Гарибальди выглядит явно скучающим. «Послушайте», — говорит ему герой, — «я написал свои мемуары в минуту отчаяния. Они охватывают период вплоть до моего возвращения в Европу. Мы вернемся к ним позже, ведь вы обещали присоединиться ко мне, где бы я ни был». Вечером бал в Милане, в кругу знати. В вестибюле стоит большая чаша, наполненная золотом и банковскими билетами. Скромная лепта на дело патриотизма. В зале шестеро венецианцев. Из всех лишь они одни облачены во все черное. «Не забывайте о скорбящей Венеции», — говорят они. В Ливорно приходит документ, в котором говорится о другом национальном флаге для Монте-Христо. «Как? Ваш капитан — грек православный?» «Невозможно. Одним из первейших условий, предъявляемых капитану судна, которое ходит под флагом Иерусалима, является его принадлежность к католической церкви». Александр ошеломлен и подавлен. Но Рим вновь возвращает его в седло. Он показывает Эмилии Аппиеву дорогу. Они созерцают течение Тибра и присаживаются под аркадами Колизея. Когда же он сможет впрячься в историю Рима? Александр наносит визит своему старому другу, французскому послу герцогу де Грамону. Недавно герцог выставил на продажу свою яхту, водоизмещением 66 тонн, построенную в Ливерпуле, отделанную красным деревом и кленом и обошедшуюся ему в 110 тысяч франков. И продал ее буквально на днях за 36 тысяч франков. Но новый хозяин, между делом женившийся на женщине, которая на дух не переносит моря, теперь ищет, кому бы ее перепродать за сущие гроши. Вот Александр уже в Марселе, чтобы сбыть с рук свою греческую посудину и приобрести Эмму, бывшую шхуну уроженца бывшего гиша герцога де Грамона, стремительную в носовой части, со стройным силуэтом и элегантной аристократической внешностью. Александр уже в нее влюблен. 13 тысяч франков. Он предоставляет ее заботам некоего архитектора, в руках которого она должна немного прихорошиться, а сам уезжает в Париж и в ожидании прибыли от договора с Леви развивает там бурную деятельность, изыскивает средства к существованию для всеми брошенной несчастной Фернанды, опять едет в Марсель, чтобы решить судьбу Монте-Кристо и выбрать себе нового капитана. Грек уступает место бретонцу, капитану Бограну, с улыбающимся лицом, честным и прямым взором и твердой рукой. Шхуна и капитан. В путь, чтобы совершить путешествие по Средиземному морю. 27 апреля Дюма останавливается у своего друга Шарпиона в Сен-Бри, департамент Йона. Шарпион – нотариус. Александр доверяет ему важные бумаги, которое нужно будет передать Александру-младшему. На тот случай, если с ним что-нибудь приключится, 29-го в 4 часа пополудни Дюма останавливается в марсельской гостинице «Лувр». На борту Эммы он обнаруживает 1000 подарков, присланных знакомыми и незнакомыми друзьями. Город Марсель чествует создателя Эдмона Дантеса. Мэр приглашает его на ужин, передает письма горожан, а также предлагает взять в концессию немного каталонской земли. Александр сияет от счастья. 8 мая судно готово к отплытию. В ту среду, 9 мая 1860 года, весь Марсель высыпал на набережную. На шхуне подняли все флаги. Пассажиры небольшими группками проходят по мостику и присоединяются к капитану Бограну, штурману Подиматасу и другим членам экипажа, старпому Пьеру Франсуа Бремону, уроженцу Канн и мастеру на все руки Луи Пассерелю, Кальви, Фюгерону, молодому матросу Тюбо и 13-летнему Шмальцу, юнге и сыну дирижера оркестра. Вот фотограф Ле Грэ, долженствующий фиксировать примечательные моменты путешествия. Он стоит рядом с юным художником Этьен Огюст Эдуаром Ле Круа, сыном актера Ле Круа, создавшего образ Мондальдески. Вот Альбанель, молодой корабельный врач, и Поль Парфе, сын доброго и дорогого сердцу Ноэля, в 1852-1853 годах воспитывавшийся в пансионе, потом проведший год в Лондоне у Альфонса Эскироса, чтобы овладеть английским, а теперь продолжающий свое образование рядом с Дюма. Вот, наконец, странное бесполое существо, одетое в затейливый мундир курсанта старшего курса военно-морского училища из фиолетового бархата с сине-золотыми аксельбантами, Эмилия Кордье, которую все величают адмирал. Но куда это запропастился толмач Теодор Кассапис, молодой каппадокский грек, одинаково хорошо говорящий на греческом, турецком и французском, после того, как Дюма дал возможность завершить свое образование во Франции? Куда подевался Василий, этот великолепный грузинский слуга, которого Александр откопал в поте во время своего путешествия по России? Подумать только! Он умеет убить барашка и сделать из него шашлык. Он умеет превратить поросенка в сосиски и кровяную колбасу. Он ловит сетью карпов и судаков. Для хозяина-путешественника слуга просто незаменимый. Они укладывают дорожные сундуки и корзины. Но кого-то все же не хватает. Шервиль, соавтор, остался в Ла-Варенне, потому как не желает любоваться Востоком без своей Эммы, к которой Александр не питает особой симпатии. Корабль их сотрудничества дает течь. Я даже не стал дочитывать до конца ваше письмо, преследующее собой цель загнать меня в очередной тупик лабиринта этого невыносимого сотрудничества. Я высылаю вашу канву обратно, даже не читая ее. Делайте с ней все, что угодно, мой любезный друг, но больше не приплетайте меня к этим литературным замкам на песке, от которых у меня в руках остается один лишь дым. Мой дорогой Шервиль, я сожалею, что это непостоянство идей и мыслей, нарастающее в вашей голове изо дня в день, оказывает на наше сотрудничество как настоящее, так и будущее столь пагубное влияние, что делает его невозможным. Полагаю, мне лучше работать одному, чем вдвоем, ничего не доводя до конца. Дружба наша от этого не пострадает. Нет, мой дорогой Шервиль, ведь эта разница во взглядах рано или поздно привела бы к тому, что я перестал бы быть справедливым по отношению к вам. 1 мая. Эмма готова сняться с якоря. Наконец появляется Александр в сопровождении трех марсельских друзей. Верного Берто, архитектора Ру и декоратора Ренье, решивших проследовать с ним вплоть до мыса Моржью. В половине 10 утра якорь был поднят, и буксир тащит за собой шхуну из порта. Эмма, борясь то со встречным ветром, то со штилем, уходит в плавание. Морская болезнь приводит бесстрашных пассажиров в жалкое состояние. К 13 мая путники, преодолев незначительное расстояние и оказавшись на траверзе порта Йер, взяли на него курс, чтобы поужинать на террасе гостиницы «Европа». На следующий день, по приглашению Шаппона, бывшего марсельского банкира, отправляются в Брегансон, чтобы в садовой беседке, выполненной в стиле трубадуров, отведать буйябеса. Примечание. Буйябес. Марсельская уха. Рыбная похлебка с чесноком и пряностями, распространенная на юге Франции. Конец примечания. Эмма скользит по воде. Александр, блуждая взглядом по бескрайним просторам, грезит. Мысленно он видит очаровательный закат из тех, что знакомы лишь курильщикам опиума. Он смакует радости праздности. 14-го путники прибывают в Ниццу и спешат к Альфонсу Карру, держащему там ферму и ловчонку, торгующему клубникой и яйцами, которые он не кладет разве что в литературную корзину. 15 мая ужинают под кустами роз у него в саду. 60 приглашенных, открывающих шампанское, отбивая у бутылки горлышко, по очереди подносят Александру свой бокал, чтобы он с помощью бриллианта, который княгиня Апраксина стащила со своего пальчика, начертал на нем инициалы А.Д. 18 мая Эмма причаливает в порту Генуи, которая полнится одним слухом. Гарибальди высадился в сицилийском порту Марсала и теперь направляется в Палермо. Александр наносит визит своему старому другу Векки на вилле Спинола, чтобы услышать от него о подготовке этой экспедиции Гарибальди, намеревающегося решить великий вопрос права народного и права божественного. «Милая моя любовь, я прибыл в Геную. Письмо твое я получил. Ответ на него шлю тебе из Александрии, куда мне пришлось отправиться в день моего прибытия вместе с одним из друзей Гарибальди. Тот устал меня ждать и отправился, чтобы вести свою собственную войну, как он заявил королю Сардинии в день своей отставки. В Генуе я задержусь дней на 5-6, чтобы поработать над этими проклятыми мемуарами. Мемуары Гарибальди, переведенные Александром Дюма по авторской рукописи, которые наполовину уже готовы, наполовину переведены. Ты заблуждаешься. Я не забыл ни об Альфонсе Карре, ни о Сен-Феликсе. Я специально зашел в Ниццу, чтобы с ним повстречаться. Мы с ним виделись, и я передал ему 2 тома. Так что не беспокойся. Что же до Сен-Феликса, то я послал их ему еще до отъезда. Одна статья должна выйти в «Ла Пресс», вторая — в «Монитор». Кроме того, я также написал де Шанелю в «Деба». Я не могу тебе точно сказать, куда мы направимся после того, как покинем Генуи. Все будет зависеть от того, какой поворот примет дело Гарибальди. Газеты по глупости написали, что я собираюсь присоединиться к нему на Сицилии. И вот я лично уже нахожусь в состоянии войны с неаполитанским королем. Что до остального, то не волнуйся. Лучшего судна, чем Эмма, и быть не может. Оно прочное, надежное и быстрое. Я пришлю тебе не только цветов, но и самых разных фотоснимков для использования стереоскопом на островах Ер и у Карра. В мою часть были устроены пышные празднества. На борту нас 19 человек. На пассажиров и членов экипажа у меня выходит не более 20 франков в день. Ты даже не представляешь, какая это экономия пребывать на борту судна после всех первоначальных трат. Ах, милая моя, в тот день, когда мы станем свободными, если море не будет тебе противопоказано, ты увидишь, какая это жизнь. Быть полновластным хозяином себе, вдали от всех тревог и забот. Это поистине королевская жизнь. Милое мое дитя, ты занимаешь часы моей грусти и радости, потому что постоянно живешь в глубине моего сознания. Нет такой минуты, когда бы я не думал о тебе. Я люблю тебя. Напиши мне на Мальту. Думаю, что туда я поеду обязательно. Эти цветки калины я взял в саду полковника Векки, с которым мы вместе пишем мемуары Гарибальди в Монтевидео. Из письма к Эмме Маннури Лакур, 21 мая 1860 года. Настоящее захлестывает собой прошлое, которое Дюма пытается остановить. Гарибальди на листах бумаги сражается за независимость Монтевидео и одновременно с этим на берегах Сицилии пишет кончиком своей шпаги новые героические страницы. А еще это настоящее перечеркивает собой будущее. Нежная и кроткая Эмма, закончив со «Асфоделией», второй сборник стихов, положительных отзывов, о котором Дюма изо всех сил старается добиться от Сен-Феликса, Карра и де Шанеля, умирает в своем доме в Кане. Через Генуи проходят самые противоречивые известия, возбуждая то энтузиазм, то отчаяние. Ждать Александр больше не может. Нужно отправляться в Палермо. Путеводной нитью для него будет артиллерийская канонада. С неаполитанским королем, отправившим в Таранской тюрьме его отца, у него свои счеты. 31 мая в 3 часа дня, несмотря на отвратительную погоду, неспокойное море и встречный ветер, Александр отдает капитану приказ подымать паруса. Вечером 4 июня корабль бросает якорь в бухте под Азенкуром к северу от Сардинии. На протяжении 2 дней Бремон и Подиматос отчаянно пытались подцепить на крючок какую-нибудь рыбину, а Александр безуспешно поливал градом крупной дроби афалина. Когда Эмма стала на якорь, Александр разрешил своему молодому войску сойти на берег Сардинии, разбрестись во все стороны и посоревноваться в стрельбе по всему, что только движется. Затем 5-го, в 4 часа вечера, взяли курс на Сицилию и обогнули остров Капера, на котором так любит искать уединение современный Цинциннат, Гарибальди. Море успокоилось, и моряки развлекаются тем, что сначала рассматривают черепаху, а потом пытаются ее убить. И вот, наконец, 8 июня показывается земля, Алькамо. Александр решает идти прямо в Палермо. На следующий день в виду мыса Галло слышатся глухие разрывы, а около 9 часов вечера раздаются 7 пушечных выстрелов. Что они означают? Начало обстрела? Последние отзвуки сражения, которое возобновится завтра? 10 июня на рассвете в сумерках белеют дома Палермо. Над городом реет сардинский флаг, но над фортом неаполитанский. Корабль бросает якорь. Кэмми причаливает нагруженная фруктами барка. Начиная с Троицына дня, в городе хозяйничает Гарибальди. Александр прыгает в барку торговца фруктами. Палермо счастлив. Мимо баррикад, ветхих домов и сожженных памятников, потрясая ружьями, ходят мужчины в красных рубахах. Александр чувствует, что помолодел на 3 десятка лет. Как и в 1830 году, идет охота на Бурбона. В палате Сената он попадает в объятия Менотти, сына Гарибальди, который увлекает его за собой через уличные развалины. Перед собором встречают Гарибальди, который, узнав Александра, издает радостное восклицание. «Мой дорогой Дюма, как мне вас не хватало!» «Потому-то, как видите, я вас и ищу. Примите мои поздравления, мой дорогой генерал. Их заслужил не я, а вот эти люди, настоящие гиганты, друг мой». Гарибальди, пробитая пулей фетровая шляпа, красная рубаха, серые штаны, завязанные на шее платок, образующий нечто вроде капюшона, кладет руку на плечо Дюма, и вот так в обнимку они, диктатор и писатель, идут по улицам Палермо, трепещущего от вновь обретенной свободы. За одним из поворотов Александру кажется, что он слышит песнь. Норма. Каролина. Ровно 25 лет назад. В Палермо.